Глава 26. София. «Надеюсь, ты облился», — пробурчав себе под нос, вошла в ванную комнату. «Не дождешься», — слышу смешок за закрывшейся дверью. «Вот же гад!» — схватила первое, что попалось под руку. Приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы мокрый туалетный ёршик улетел точно в цель. Под отборный мат и грохот из гостиной быстро приняла душ, не прикасаясь к их туалетным принадлежностям. Как смогла, попыталась руками смыть с себя его прикосновения и поцелуя. Низ живота все еще стонет от желания ощутить в себе этого чертова ублюдка, а в голове стучит их синхронное «извини». Присела в ванную, позволив воде стекать по волосам, приятно щекоча чувствительную кожу. Я не понимаю, что происходит. Я ведь не идиотка. Вижу, что его тянет ко мне. Лекс особо и не скрывает этого. Давиду я тоже нравлюсь. Тогда какого черта? Почему «извини»? Почему нельзя? Мы ведь взрослые люди. Мне давно не 15, а у них явно никого нет. Расносится со мной. Стоп. За каким хреном они со мной носятся? За этой игрой в кошки-мышки я совсем упустила момент, что Давида и Феликса в моей жизни внезапно стало слишком много. Виски сдавило головной болью, ноги затекли. Пришлось подняться и привалиться к прохладной кафельной плитке. Контраст горячей воды и холодка на спине превратились в его обезумевший от желания взгляд. Сволочь ты, Лекс. Зачем я тебе? Вам обоим. Если нам нельзя перейти к чему-то большему. Хотя все этого хотят. Застанав, сжала ладонями пульсирующую голову. Никак не складывается. Решаю пока наплевать, вернуться домой. На такси денег у меня хватит. А чтобы доехать до учебы, попрошу у брата. Унизительно, но делать нечего. Не к отцу же идти, признавая свое поражение. Да плевать на это, если честно. Разочаровывать не хочется. Сегодняшние воспоминания тех тяжелых для нашей семьи событий напомнили, как грозный Дмитрий Александрович Дрейк дорог мне. Напялив на влажное тело свою одежду, кое-как вытерла мокрые волосы, вышла к мужчинам. Они втроем курят прямо в гостиной. Хорошо, хоть окно открыли. Что-то тихо обсуждают. Молча прохожу мимо. В спальне шарю в поисках мобильника. Не нахожу. Возвращаюсь обратно к ним. «Фил, дай телефон». Протягиваю руку. «Зачем?» Достает его из кармана. Включает. «Такси вызову». Не собираюсь скрывать сей факт от присутствующих. «Куда это ты собралась?» Строгий тон Давида ничуть меня не трогает. Листаю приложение в поисках нужного. Тыкаю по сенсору ногтями, вызывая машину. Ну да, как раз до дома доехать мне и хватит заработанных за полтора дня денег. Шикарно. «Дай сигарету». Прошу у брата. Он без проблем выдает одну. Чиркает зажигалкой, чтобы я могла прикурить. «Спасибо». Выдыхаю вместе с дымом. «Ты со мной или здесь останешься?» Интересуюсь у него. «Чё за дебильный вопрос?» Фыркает Фил. Мужчины молчат. «Тем лучше. А я завтра же займусь поисками новой работы». Довольно быстро пришло сообщение о прибывшей машине. Махнула рукой брату в сторону выхода. «Я тебя вроде никуда не отпускал». Феликс решил напомнить о своем присутствии. Полностью игнорирую, пытаясь открыть входную дверь. «Ты останешься здесь». Он оказался за спиной. Слышу, как мужчина дышит. И это раздражает сильнее. «Время видела?» «Лекс, мы доедем. Нормально все будет, я отзвонюсь», — заявляет Фил. «В смысле? Он за те несколько минут, что я провела в ванной, успел с ними подружиться? Все мужчины в этой комнате сговорились против меня?» Решительно дергаю за ручку и практически вываливаюсь в подъезд. «Ура, я снова на свободе!» «Сонь!» — кричит Давид, не спеша идти за мной. «Не дури, спать осталось всего ничего». Продолжая свой молчаливый протест, спускаюсь по лестнице. Слышу за спиной шаги. Со мной равняется брат. И еще шаги. «Учти», — шипит Дэйв, — «когда я не выспавшийся, я злой». Мне плевать. Все же не выдерживаю и отвечаю мужчине. В такси сели втроем. Всю дорогу я ощущала взгляд его зеленых глаз, прожигающих затылок через спинку сиденья. Возле дома из машины я вышла первой и быстрым шагом пошла к воротам. Но Давид дернул меня за локоть, разворачивая к себе лицом. «Если завтра ты не хочешь поехать со мной, я пойму. Но учти, это будет означать, что ты проиграла». Он отпускает, поворачивается спиной, не торопится уходить, будто ждет ответа. «Только работа», — произношу неслушающимся голосом. «Мы больше не прикоснемся к тебе», — отвечает мужчина. «Если ты сама не захочешь». «Обещаешь?» Мысленно потирая лапки, вскидываю голову выше. «Обещаю!» Так и не повернувшись, он в несколько огромных резких шагов дошел до такси. Громко хлопнул дверью, но уехал только, когда я закрыла за собой дверь.